Спутники клятвой великую мне поклялися, когда же все поклялись и клятву свою совершили, в заливе острова тихом мы стали своим кораблем крепко сданным. Близко была ключевая вода, все товарищи вышед на берег, вкусный проворно на нем приготовили ужин, свой удовольствовав голод обильным питьем и едою, стали они поминать со слезами о милых погибших, схваченных вдруг с корабля и растерзанных Скиллой пред нами. Скоро на плачущих сон усладитель печали спустился. Треть совершилась ночи, и темного неба на онпол звезды склонились. Вдруг громовержец Кранион Борея страшно ревущего выслал на нас. Облака обложили море и землю, и темная с грозного неба сошла ночь. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Черный корабль свой от бури мы скрыли под сводом пещеры, где в хороводы веселые нимфы полей собирались. Тут я товарищей всех пригласил на совет и сказал им: «Черный корабль наш, друзья, запасен и питьем, и едою. Бойтесь же здесь на стада подымать святотатную руку. Бог обладает здесь всеми стадами быков и баранов, Гелиос светлый, который все видит, все слышит, все знает». Так я сказал, и они покорились мне мужеским сердцем. Но беспрестанно весь месяц свирепствовал Нот. Все другие ветры молчали, порою лишь Евр подымался восточный. Спутники, хлеба довольно имея, с вином пурпуровым были спокойны. Быков гелиосовых трогать и в мысли им не входило. Когда же съестной наш запас истощился, начали пищу охоты они промышлять, добывая, что где случалось. Стреляли дичину или рыбу, остросогбенными крючьями удили. Голод томил их.